Глава 15. Вулканис Фаустус. Уже через 3 дня после неудавшейся казни Валенова конклав Энцелада отправил на шлейф корабль с посланием. Он вез слишком секретную информацию, чтобы доверить ее астропатам. Имперские организации на шлейфе могли быть связаны с восставшими повсюду культами. Раньше случалось, что впавшие в ересь астропаты служили каналами утечки важных сведений. Единственным выходом в такой ситуации был посланник. Сообщение было весьма простым. В нем говорилось о возможности появления Валенова в пределах шлейфа, а сам он признавался настолько опасным, что даже разговор представлял угрозу заражения ересью. Единственной применимой к нему мерой признавалось уничтожение. Послание было доверено дознавателю Дю Грае, высококлассному пилоту и доверенному агенту лорд-инквизитора Куатеца. Для пущей надежности ей вживили под кожу особые стимуляторы мозга, которые позволяли хранить сообщение в голове, не рискуя выдать его при любом психическом воздействии. Дю Грае была тем самым пилотом истребителя, который бросил штормовую молнию в небо Армагеддона, обеспечив перевес в сражении с хитроумными летательными приспособлениями зеленокожих. Корабль, на котором она летала теперь, был почти таким же маневренным, как истребитель. Черное блестящее стрелковидное судно – самое малое и быстроходное из всех способных преодолеть варп кораблей, которое смогли отыскать Вордомалеус за короткое время. Оно пронзало варп словно нож, а экипаж состоял только из Дю Грая и навигатора. Сначала корабль легко преодолевал имматериум, но спустя 3 дня внезапно поднялся варп-шторм. Мощная вспышка черного безумия широким полумесяцем охватила солнечный сегмент от Ранны до Врана. Менее маневренное судно давно было бы уничтожено, но Дю Грае, вслепую управляя кораблем, пока навигатор подсказывал приемлемые течения варпа, продолжала вести узкое судно сквозь бурлящие заносы ненависти по направлению к шлейфу. Но это требовало дополнительного времени. Слишком много времени. Если Валенов получит столь большую фору, они едва ли успеют его остановить. Без помощи астропатов Дю Грае не могла ни доложить об осложнениях на Энцеладе, ни связаться со шлейфом. Ей оставалось лишь уповать на императора и надеяться, что подготовка варпа затянется еще на несколько часов, а ее корабль полетит быстрее. Дю Грае выскользнула из варпа точно на краю системы Вулканис, и рубку тотчас залил живой свет красной звезды. В первую очередь надлежало предупредить кардинала и губернатора, находившихся на Вулканис Ультори. Следующим пунктом была штаб-квартира Инквизиции на Трепетосе. Даже со стороны было понятно, что положение на шлейфе ухудшилось. В системе находились корабли военного флота Империума, без сомнения, направленные сюда из-за возросшей активности культов. Старый боевой крейсер класса «Марс», оставшийся с тех пор, когда истребители являлись самым предпочтительным оружием, служил базой для патрулей истребителей-бомбардировщиков, ведущих охоту на вражеские корабли. Крейсер класса «Лунный» под названием «Священное пламя» и 3 конвойных корабля класса «Меч» эскадрильи «Очищение» держались непосредственно на орбите вулкана Сультора. Без помощи астропатов Дю Грае не могла связаться с кораблями, не подходя к ним вплотную, но ее терзали сомнения. А вдруг поблизости появились корабли сил хаоса, которым ничего не стоило справиться с ее легковооруженным судном, если они его обнаружат. Она решила держаться подальше от приближавшегося вулкана Сультора, пока не получит информацию из разговоров между экипажами находящихся поблизости кораблей. Дю Грае решила отлететь в сторону. Она направила корабль на орбиту Вулканис Фаустуса, ближайшей к звезде, обожженной и бесплодной планете. Обрывки перехваченных разговоров свидетельствовали о скором и неизбежном конфликте. Вероятно, силы хаоса на шлейфе возросли до критической массы, и все ожидали начала полномасштабных военных действий. Экипажи работали без перерывов, стараясь подготовить к сражениям старые суда. Не хватало артиллерийских орудий. Департамент снабжения не мог обеспечить истребители достаточным количеством топлива. Из тени Вулканис Фаустуса появился гордый силуэт слегка обветшавшего ветерана под названием «Беспощадный». Близость звезды затрудняла связь, так что авианосец выпустил 3 истребителя, которые подошли ближе. Как только они оказались на подходящей дистанции, они сканировали корабль Дюграя и передали короткое сообщение о том, что в системе Вулканис небезопасно. Истребители Беспощадного предложили эскортировать Дюграя до космопорта над столицей Вулканис Ультора. Дюграя поблагодарила командира эскадрильи и выключила двигатели, давая возможность истребителям подойти вплотную и отбуксировать корабль. И в то время, когда она беспомощно болталась на орбите, капитан Беспощадного отдал приказ «Огонь!». Истребители выпустили все имеющиеся у них ракеты, превратив корабль Дюграя в быстро расплывающееся облако плазмы. Вместе с пилотом погибло и сообщение о том, что человек, называющий себя инквизитором Валиновым, на самом деле служитель хаоса. Голик Ренсар Валинов наблюдал, как корабль посланцев вспыхнул мерцающим треугольником. Голубые прямоугольники истребителей Беспощадного покружили еще пару минут, увертываясь от разлетающихся обломков. Огромный орбитальный командный пульт, установленный в занятом Валиновым помещении, был настроен на отображение пространства вокруг Вулканис Фаустус. Как убедился Валинов, истребители вскоре скрылись за скалой, чтобы присоединиться к несущему кораблю на другой стороне планеты. Ради того, чтобы обеспечить Валинову полную свободу действий, Рекоба был вынужден вышвырнуть 2 прихлебателей из числа аристократов и отдать ему целый уровень улья. Теперь Валинов сидел в окружении множества регистраторов, пикт-панелей, голографических экранов и орбитального командного пульта, чтобы быть в курсе всего, что творится в системе. «Уничтожение подтверждено!» — послышался обезличенный воксом голос командира эскадрильи. «Отличная охота, эскадрилья Тета!» – последовал ответ капитана. Громадный голубой прямоугольник Беспощадного показался из-за необитаемой планеты и стал разгоняться для короткого перехода на орбиту Вулканис Ультора. 3 истребителя следовали за ним, словно щенки за матерью. Из-за двери донесся шум, и в комнате, шурша пышным парадным одеянием, появился кардинал Рекоба. «Инквизитор!» — воскликнул Рекоба. «Я только что услышал! Это был самозванец?» «Хорошо, что мы вовремя его обнаружили и успели сбить», — сказал Валинов. «Если бы мне не доложили, эти гости сумели бы прорваться прямо сюда. У врага множество хитроумных способов нам навредить, и одному императору известно, что бы произошло, если бы они прорвались». Рекоба беспокойно сглотнул. «Это посланец темных сил?» Валинов кивнул. «Я убедился в этом, как только истребители просканировали корабль. Уверен, это был колдун. Хорошо, что они быстро его уничтожили. В противном случае все экипажи могли бы пострадать». Рекоба покачал головой. «Значит, они были совсем близко. Благодарение вечно живущему, что их смогли остановить. Вот уж поистине да защитит нас трон! Да защитит нас трон, ваше священство!» — смиренно откликнулся Валинов. Они и впрямь подобрались очень близко. Валинов мысленно прикинул, кого могли послать сообщением. Вероятно, кого-то из лучших. Возможно, самого Никсоса. Он ведь едва выжил после Мимоса и наверняка жаждал принять участие в уничтожении бежавшего узника. Хотя нет, скорее всего, это был кто-то из лорд-инквизиторов Энцелада. Они должны были взять дело в свои руки, чтобы исправить допущенные ошибки. Вероятно, этот клоун Куатец, проповедующий массовые убийства, послал на смерть одного из своих лучших пилотов. Валинов позволил себе слегка улыбнуться. Таких крестоносцев, как Куатец, легче всего использовать в своих целях. Конечно, они должны были послать корабль с сообщением. И Валинов не мог не воспользоваться этим обстоятельством, чтобы умножить страхи защитников шлейфа. Похоже, вся галактика знает свою партию в грандиозном танце хаоса и смиренно повинуется его музыке. А что может быть приятнее для повелителя перемен, как не цепи рабства его врагов, выкованные их собственными руками? «Должен ли я приказать капитанам усилить патрулирование?» – спросил Рекоба. «Нам обещали доставить еще дюжину истребителей с Магнус Омикрона, и мы сумеем переправить их на дальнюю орбиту, на наблюдательные станции». Валинов поднял руку. «Нет, переведите капитанов на ближнюю орбиту. Но и дополнительные истребители тоже. Остальной части шлейфа придется выдержать собственную битву. Вулканис Ультор – краеугольный камень системы. Он должен выстоять во что бы то ни стало. Отгородитесь от остального мира стальной стеной, кардинал. В скором будущем нам потребуются для обороны все имеющиеся силы». «Конечно, инквизитор», – почти покорно ответил Рекоба. Валинов с удовольствием послушал, как кардинал передает распоряжение помощникам. Прежде чем выключить экран, голик Ренсар Валинов еще раз взглянул в космос. Пустое место там, где недавно находился корабль-посланец, означало гибель последней надежды шлейфа. Канонесса Людмилла осмотрела в магнокуляр место будущей битвы. Ее боевые сестры, солдаты Экклезиархии, занимали позиции в бункерах и окопах, окружавших перерабатывающий химический завод на берегу озера Рапакс. Слева протянулись позиции балурианской тяжелой пехоты, хорошо вооруженных и умелых воинов. Они, как верила Канонесса, не должны дрогнуть под натиском врагов и оставить ее сестер без прикрытия. Справа простиралось само озеро Рапакс, огромная впадина, наполненная такой загрязненной отходами жидкостью, что язык не поворачивался назвать ее водой. Людмилла командовала обороной крайнего правого фланга. Ей помогали сотни боевых сестер. Многие считали сестер адепта Сороритас самыми грозными войсками Империума после космодесантников. Защищенные силовыми доспехами, вооруженные тяжелыми болтерными ружьями, сестры были способны отбросить ураганным огнем орды хаоса. За пределами столичного улья простирались голые изрезанные равнины, носящие синеватые шрамы столетних загрязнений. Земля была иссушена и разбита до такой степени, что превратилась в растрескавшуюся каменистую пустыню и дюны пепла. Вдали из сумрака поднимались предгорья, образующие подступы к гораздо меньшему улью Верданус. Позади Людмиллы располагалась гордость Вулканис Ультора, столица, центральный улей, место заседаний правительства планеты, системы и всего шлейфа. Битва могла бы закончиться в несколько мгновений, если бы стоящий на пустыре рядом с ульем Ординатус мог засечь приземлявшихся врагов и в режиме самонаведения послать на них головы залпы прицельного огня. Но Людмилла знала, что этого не произойдет. Во главе атакующих пойдут космодесантники хаоса, предательские легионы, которые смогут воспользоваться своей скоростью и мощью. Эти войны окажутся перед защитниками еще до того, как кто-то узнает об их приземлении. Сражение будет разыграно не на равнине, а здесь, на расстоянии вытянутой руки. Атака врагов должна захлебнуться в рядах защитников. Людмила окинула взглядом укрепления, построенные в небывало короткие сроки силами привлеченных к обороне городских бригад чернорабочих. Плоский массивный пластобетонный корпус завода подходил к самому берегу озера. Людмила разместила на его крыше несколько карательных отделений для поддержки передней линии тяжелыми болтерами и орудиями мультимелта. Два ракетных танка «Экзорцист» охраняли ворота завода, и в резерве позади бетонных сооружений оставалось еще несколько отделений «Сестер Битвы». Они не смогут войти в помещение завода из-за находящихся там летучих химикатов. Впрочем, до этого дойти не должно. Вокруг завода петляли длинные линии окопов, ощетинившихся колючей проволокой. Перед окопами, на случай танковой атаки, были разбросаны бетонные блоки. Их можно было сдвинуть, чтобы организовать контратаку и подставить врага под перекрестный огонь карательных отделений и противотанковых групп балурианцев. Сестры из окопов первой линии имели возможность отступить в бункеры, стоящие позади них в неглубоких воронках. Эти убежища были сброшены вниз с кораблей низкой орбиты, где и были изготовлены, как только началась подготовка к сражению. Атакующим, чтобы прорвать линию обороны, надо пройти несколько рядов окопов и бункеров. Но в таком случае их встретит огнем оставленный в резерве большой отряд балурианской пехоты, да и сестры, выйдя из бункеров, нанесут противнику удар с тыла. Таков был план. Но Людмила, как и все остальные, знала, что планы существуют лишь до тех пор, пока не прозвучит первый выстрел. И все же, чтобы преодолеть такую защиту, как эта, требуется по-настоящему массированная атака. Этот участок, охраняемый решительно настроенными сестрами, один из самых укрепленных в системе. Он почти так же непреодолим, как и отравленные токсинами воды озера Рапакс. Людмила посмотрела в сторону балурианцев. Пехотинцы выстроились для отрядной комиссарской проверки. Комиссар в черной форме обладал властью наказать каждого, солдата или офицера, при малейшем подозрении, что тот пренебрегает долгом перед императором. Людмила даже слышала его голос, когда он отрывисто читал короткие наставления каждому проверяемому отделению. Комиссар предупреждал, что враг уже близко. Он попытается не только уничтожить тела воинов, но и завладеть их мыслями. И любой, чья вера не выдержит испытания, должен быть рад, если получит пулю от своих товарищей. Это война за души, а не просто политический конфликт. Людмила закрыла магнокуляр и по короткому трапу спустилась в командирский бункер. Две целостианки из ее личного элитного отделения стояли по обе стороны от двери, по стойке смирно. Старшая сестра Лакрима поджидала Кананессу, чтобы посоветоваться. «Кананесса!» — склонив голову, обратилась к ней Лакрима. «Серафимы заняли свои позиции». В отделении серафимов, которым командовала Лакрима, служили искусные в рукопашном бою сестры. Они шли в бой с прыжковыми ранцами, чтобы сразу оказаться в гуще битвы. В их задачу входили быстрые контратаки в том случае, если противник преодолеет первый ряд окопов. «Я хочу, чтобы первой линии уделялось наибольшее внимание», — сказала Кананесса. «Балурианцы нам помогут, но враги постараются использовать каждую брешь». «Конечно, мои сестры – те, кто находится рядом с балурианцами. Говорят, что солдаты нервничают». «Это понятно. Не забудь, на том участке тебе надлежит запевать боевые гимны. Балурианцы должны услышать наш пример». «И еще, Кананесса, могу я говорить откровенно?» «Продолжай». Речь инквизитора Валинова пробудила некоторые сомнения среди солдат и, как мне кажется, среди сестер тоже. Прежде никому из нас не приходилось встречаться в бою с предательскими легионами. Школа прародительницы учила нас, что их не существует. Молись, чтобы ее слова скорее стали правдой. Людмила на мгновение задумалась. И если кто-то из балурянцев начнет задавать вопросы, пусть молится вместе с нами. Если они дрогнут, мы погибнем. Я поняла. И сестра Кананесса? Легионы космических десантников пали из-за того, что враг сумел воспользоваться их гордыней и невежеством. Мы не повторим их грехов. Не позволяй врагу сломить твой дух еще до начала битвы. Лакрима отдала честь, вышла из бункера и направилась к своим боевым сестрам. Людмила проводила ее взглядом. Высокая, крепкая женщина казалась еще массивнее из-за силовых доспехов и прыжкового ранца, висящего за спиной. На черных рукавах, надетых поверх блестящих красных доспехов, виднелась кровоточащая роза, символ ордена. В давние времена, еще до ереси Хоруса, космодесантники для похвалы своей мощью украшали доспехи устрашающими метками. Но боевые сестры не позволяли себе такой вульгарности. Одна из сестер штаба, ведающая обеспечением связи, поднялась из подземного уровня бункера. «Кананесса, с нами связался штаб кардинала Рекобы. Инквизитор Валенов хочет лично посетить наш участок обороны». «Передай, что это для нас большая честь», — ответила Людмила. «Я надеюсь, что укрепления отвечают его требованиям». Сестра торопливо вернулась к пульту, чтобы передать сообщение. Людмила считала Валенова прирожденным лидером. Он взял в свои руки командование обороной, даже не приложив к этому никаких усилий. С тех пор, как он сказал о реальности угрозы со стороны предательских легионов, военные жадно ловили каждое его слово. Людмила подозревала, что и ее сестры тоже. Людмила была бойцом, а не политиком, но даже она восхищалась той быстротой, с которой Валенов взял под контроль это гигантское дело. Валенов не просто отличный руководитель обороны, он посланник одной из самых могущественных сил Империума. Сестрам чаще доводилось работать с Ордо Еретикус, а не с Ордо Малеус. Но Валенов сам раскрыл свою принадлежность к Малеус. Его участие подтверждало демоническую природу угрозы, нависшей над вулкане Сультором. Предательские легионы и демоны. Немного найдется в Империуме сил, способных им противостоять. Людмила понимала желание Валенова проинспектировать участок обороны сестер. Это не политическая показуха, а настоящая озабоченность. В надежде найти точку для удара, смять всю оборону и прорваться в улей, демоны ударят именно здесь, на самом краю линии. Сестрам придется держаться. И они будут держаться. Рубикон оставил замок памяти в огне. Арии скоро пророют туннель в нижние уровни замка. Когда они это сделают, защитники погибнут вместе со своими книгами. Сэр Эвик, скрываясь в объятом пламенем подземелье, вероятно, будет одним из последних. Аларик знал это и все же покинул Фарфален. Капитан не мог рисковать ни единым серым рыцарем, чтобы помочь защитникам в заведомо проигранном сражении. Он был лидером, а лидер не имеет права разбрасываться жизнями своих людей, когда нет надежды на успех. На капитанском мостике Рубикона стояла полная тишина, если не считать монотонного гула двигателей и стрекотания корабельных регистраторов. Координаты были загружены. Через несколько мгновений должен начаться короткий варп-прыжок. Чтобы добраться до системы Вулканис, потребуется лишь несколько часов. Навигатор Малеус хорошо знал свое дело и мог переместить корабль как можно ближе к цели. А Ларик со своего командирского кресла наблюдал за спокойной подготовкой к прыжку. Затем раздалось шипение пневматических дверей, и в рубку вошел правосудар Сантора. «Брат-капитан, я запросил у экипажа всю информацию о вулкане Сультор. И ничего такого, чего не было бы нам известно. Густонаселенный мир, контролируемый экклезиархией под номинальным управлением губернатора. Мы посмотрели местоположение объекта, обозначенного Серевиком. Озеро Рапакс находится почти на окраине столичного улья. Не похоже, чтобы там что-то было. Но мы уверены в обратном. Мы получили координаты посадки. В этом-то и состоит проблема. Астропаты говорят, что никто из них не получил ответного сообщения. Карантин? Возможно. На вулкане Сультори еретические культы развили наибольшую активность. Телепатический карантин выглядел вполне логичной мерой. Однако для нас это неутешительное известие, заключил Аларик. Придется лететь без приглашения. На всякий случай объяви боевую готовность. Если вулкане Сультор пошел по пути Фарфалына, нас может ожидать негостеприимный прием. Ясно. Пойду проинструктирую людей. Аларик спустился с командирского помоста и встал на одном уровне с Сантора. Как всегда, правосудара выдавало выражение лица. «Правосудар, я знаю, что ты разочарован из-за невозможности принять бой», — сказал Аларик. «Гаргатулот может обратить твои чувства против нас». «Брат-капитан, враг не найдет во мне оружие». «Я знаю, но он попытается найти это сражение, будет происходить не на наших условиях». «Так было всегда». И для Мандулиса, и для нас. Постарайся объяснить это своим людям. Сантора отдал честь и покинул рубку. Аларик понимал, что правосудар еще не совсем доверял ему как лидеру. И грандмастера едва ли присвоили бы Аларику звание брата-капитана. Только безумие Лигии заставило его принять командование. Гаргатулот будет самой строгой проверкой его способностей. Независимо от того, что произойдет дальше, Аларик знает, достаточно ли крепок его стержень веры. Но эта битва, безусловно, касается не только его самого. Она определит судьбу миллиардов имперских подданных, которым грозит участь страшнее смерти, если темная звезда Гаргатулота вновь поднимется на небосклоне. «Навигатор готов к варп-прыжку», — произнес один из членов экипажа навигационной команды. «Машинное отделение готово», — донесся по воксу рапорт механиков из самой глубины Рубикона. Одна за другой все команды доложили о готовности. Корабль был на пороге варп-прыжка. «Начинайте прыжок!» — приказал Аларик, и Рубикон ринулся в варп. Космическая оборона, воздвигнутая вокруг вулкана Сультора, стала самой мощной из всех, что знала когда-либо система и шлейф Святого Эвесера. Корабль беспощадный, был довольно стар, но испытан в боях. Несколько его палуб заполняли бомбардировщики «Звездные ястребы» и торпедные катера «Мстители». Всеми судами управляли закаленные в битвах пилоты, ожидающие скорой отправки в Око Ужаса. «Святое пламя» был новым и прочным кораблем. Его команда, гордившаяся быстротой судна, могла массированными бортовыми залпами превратить огромные участки космоса в заполненную шрапнелью убийственную зону. Эскадрилья очищения, состоящая из трех кораблей прикрытия класса «Меч», была совсем недавно образована, и краска на кораблях сверкала, как в тот день, когда они сошли со стапелей Гидропура. Два боевых корабля и три корабля прикрытия с легкостью охватывали все пространство вокруг планеты. Их сенсорные датчики улавливали сигналы всех крупных населенных пунктов и непрерывно принимали информацию от внешних систем наблюдения. В системе Вулканис были приостановлены все торговые перевозки, и любой движущийся предмет воспринимался как вражеская угроза. Приказы инквизитора Валинова были предельно ясными. Враг приближается. Все остальное вторично. Лучший способ уничтожить противника – это перехватить корабли на высокой орбите, где из-за полной нагрузки они будут наиболее уязвимы. Капитану беспощадного Гракена было приятно сознавать преимущество засады. Гракена происходил из старинного офицерского семейства Ластраты. Аналитический ум прирожденного воина капитан оценил десятки сражений. Новомодные тактические доктрины утверждали, что бортовые залпы – это лучшее оружие, но Гракена был уверен в другом. Истребители и бомбардировщики волна за волной могут достичь результатов, недоступных ни одному большому кораблю. В надвигающейся битве они будут быстры и опасны, словно рой разъяренных крылатых хищников. Гракена ждал, сидя на позолоченном капитанском троне в рубке старого кордового корабля. Капитанская рубка была отделана с такой пышностью, что напоминала скорее бальный зал во дворце родного мира капитана, чем командный пост военного судна. Гракена ждал в спокойной уверенности, что Вулканис Ультор теперь самое безопасное место во всем шлейфе. Почти весь экипаж Святого Пламени состоял из выпускников военно-морской академии на Гидропуре. Все они фанатично верили в превосходство артиллерии и дисциплины при сражениях с любыми врагами. Капитан корабля был Принкос Гурвелайн, произнесший прощальную речь в академии 9 лет назад. Он считался лучшим выпускником за последнее десятилетие. Гурвелайн приучил офицерский корпус Святого Пламени анализировать любую ситуацию и слаженно работать над принятием решений, применяя строгие доктрины Академии. Истребители беспощадного, безусловно, принесут большую пользу в качестве отвлекающего фактора, но решающую победу обеспечит артиллерия Святого Пламени. Капитан Святого Пламени состоял в отдаленном родстве с вице-адмиралом, который комплектовал эскадрилью очищения. В частых личных переговорах с капитанами кораблей прикрытия было решено, что все 4 судна будут действовать слаженно. Мощный огонь бортовых орудий Святого Пламени и корабли прикрытия, сгоняющие противника в зону обстрела, при таких условиях никто не посмеет приблизиться к Вулканис Ультору без того, чтобы не попасть под шквал снарядов. Принкос Гурвелайн, как подобает настоящему капитану, не сомневался, что учтены все вероятности. Капитанский мостик Святого Пламени был отделан скромными деревянными панелями и тканью, повторяя интерьеры старинных лекционных залов Академии. И сам корабль был как бы продолжением Академии, хранилищем самых ценных знаний всего военно-морского флота. Приближенные офицеры Гурвелайна энергично работали над огромными пергаментными картами системы. Склоняясь над столами с линейками и компасами, они отдавали приказы механикам в машинное отделение и артиллеристам на палубы. Управлялись неумолкавшими ни на минуту устройствами связи. И в этот момент пришло экстренное сообщение системы внешнего наблюдения. В систему «Вулканис» только что вошел неизвестный корабль, возможно, в полной боевой готовности. По всем признакам в нем распознали боевой крейсер космодесантников, но его скоростные качества и внешнее оформление не соответствовали образцам. На беспощадном и на святом пламени сообщение было получено одновременно, и капитаны обоих кораблей нашли единственное объяснение. Как и предупреждал инквизитор Валинов, прибыли предательские легионы.